Тревога не покидала сердце военачальника, пока они продвигались вперед по извилистым лесным тропам. Иоанн знал, что впереди их ждет немало испытаний, но был готов встретить их во главе своих верных воинов. Глубоко вздохнув, он направил коня вслед за колонной, решительно глядя в будущее. Лес постепенно поглощал отряд, унося его все дальше от места недавнего сражения. Иоанн напряженно всматривался в темноту, готовый в любой момент дать команду к бою. Впереди их ждали неизведанные опасности, но он был полон решимости преодолеть их. Колонна продолжала свой неторопливый, но уверенный марш, пробираясь через густые заросли. Несколько дней войско людей продвигалось вперед, неустанно бдительное и готовое к схватке. Солдаты шли размеренным шагом, внимательно осматривая окрестности и выслеживая малейшие признаки присутствия зверолюдов, других агрессивных тварей. Иоанн возглавлял арьергард, внимательно следя за обстановкой. Время от времени он отдавал приказы, и небольшие отряды всадников устремлялись в чащу леса, чтобы прочесать местность и обезопасить путь. Каждый раз, когда им удавалось обнаружить и уничтожить очередную мелкую банду зверолюдов, Иоанн чувствовал, как напряжение в его груди немного ослабевает. Наконец, после нескольких дней изматывающего марша, человеческое войско вышло к большому поселку, окруженному высоким и крепким частоколом. Рядом с ним возвышалась небольшая деревянная крепость, а вокруг раскинулись колосящиеся поля, испещренные линиями ирригации. Первая столица и единственная обитаемая область провинции. Вдали, над всем остальным пейзажей, возвышалась башня магического маяка, питающего окрестные земли магией плодородия. Иоанн с облегчением вздохнул, понимая, что они, наконец, достигли столицы провинции, владений короля Стефана. Это было скромное начало для королевства. Однако сейчас он был рад, что им удалось благополучно добраться до этого места, где они смогут отдохнуть, подготовиться к новым лишениям и тяжелым испытаниям. Канцлер окинул взглядом окрестности, замечая фигурки прирученных зверолюдов, занятых тяжелой, но несложной работой на полях. Это зрелище вызвало у него двойственные чувства. С одной стороны, он был рад, что эти существа нашли себе мирное применение, но с другой, не мог избавиться от беспокойства, от вида стольких потенциальных машин для убийства, собравшихся в одном месте. Они были под действием могущественной магии, окончательно переменившей их и сломавшей. Направив коня к воротам поселка, король приказал трубачам возвестить о прибытии войска. Королю Стефану не терпелось встретиться с Тобиасом и расспросить того об успехах в мирном поприще, одновременно рассчитывая пристроить освобожденных рабов, пока они не решат, как действовать дальше. Колонна медленно двигалась вперед, приближаясь к укрепленному поселку. Канцлер был воодушевлен, видя вдали башню магического маяка, и Иоанн чувствовал, как в его душе зарождается надежда. За довольно короткий период они смогли построить и удержать кусок высокой цивилизации, которая распространилась бы дальше, по крайней мере, король и его приближенные рассчитывали на это. Военачальник подстегнул коня, устремляясь вперед. Он провел вверенных ему людей и сделал все возможное, чтобы вывести их живыми и здоровыми. Глава 24. Устало откинувшись на спинку кресла, Стефан позволил себе немного передышки после долгого и утомительного похода на восток. Снаружи, из окна, выходившего в покой короля, доносился привычный гомон деревенской жизни, крики крестьян, лай собак, перестук копыт по мощеным улицам. Эти обыденные звуки, казалось, лишь подчеркивали тишину и уединение его убежища. Погрузившись в кресло, король позволил своему уставшему телу расслабиться, а мыслям блуждать в приятной дымке. Однако этот момент покоя был недолгим, в дверь покоев короля раздался негромкий стук. Разрешив войти, Стефан увидел перед собой Кирилла, своего верного тайного советника. «Ваша светлость», — начал он, склонив голову в почтительном поклоне. «Прошу прощения, что нарушаю ваш отдых, но на границе задержали некоего подозрительного мага, чужеземца со своими слугами. Учитывая недавний инцидент с эльфами, думаю, ваше внимание необходимо. Его задержал магистр Крейг, когда тот лично сопровождал одну из партий лесорубов. Мне доложили об этом только утром. Крейг сообщает, что маг пытался тайно пересечь границу ваших владений, что в общем-то неудивительно, ведь пока о приходе вашей власти мало кому известно». Король нахмурился, услышав эту новость. Маги всегда были источником беспокойства для него, в этом мире все могло быть намного хуже. В бытность, когда Стефан еще только начинал играть, немало крови они ему попили. Непонятно почему, но всегда этот класс доставлял максимум геморроя, даже в тех случаях, когда он сам был магом. Их сила и непредсказуемость раздражали его, больше чем кого бы то ни было. «Расскажи мне подробнее», – потребовал Стефан, выпрямляясь в кресле. «Что известно об этом маге? Откуда он прибыл и куда направлялся?» Кирилл развернул свиток, который держал в руках, и принялся докладывать. Согласно донесениям стражников, задержанный маг не имел при себе никаких документов или разрешений на пересечение границы. Более того, при обыске у него были обнаружены подозрительные предметы, свитки с неизвестными письменами, странные амулеты и кристаллы. Сам он отказывается называть свое имя и цель путешествия, ссылаясь на некую высшую миссию. Лишь подчеркнул, что он высокопоставленный маг из уже известной нам империи Зигмара, по крайней мере, так он утверждает. Крейг от себя добавил, что уровень мага крайне посредственен. Учитывая, что сам Крейг исключительно мирный чародей, и в боевую магию он не заточен, но этого высокорангового задержал без проблем. В общем, ничего серьезного. Его люди намного полезнее, и выдают нам довольно исчерпывающую информацию об империи, порубежных государствах, гномах, эльфах и так называемых губительных силах. Король задумчиво потер подбородок, обдумывая полученную информацию. Незнакомый маг, пытающийся тайно пересечь границу, да еще и с подозрительными артефактами, это определенно вызывало тревогу. Кто он такой и что замышляет? Безумный сектант, одержимый темными силами, а вдруг он тоже такая же сволочь, как те эльфы? Что ты предлагаешь? Спросил Стефан, внимательно глядя на Кирилла. Как нам поступить с этим магом? Советник короля на мгновение замялся, словно подбирая слова. Ваша светлость, начал он осторожно, учитывая серьезность ситуации, я бы предложил вам лично допросить его. Король задумчиво кивнул, соглашаясь с доводами. Хорошо, произнес Стефан, поднимаясь из кресла. Организуй допрос, я поучаствую, надавим на него психологически. Кирилл поклонился и поспешил выполнять приказ короля. Оставшись один, Стефан подошел к окну, глядя на оживленную деревенскую улицу внизу. Он резко повернулся, он будто слышал где-то шепот. Странно, весь день его периодически мучает головная боль и шепот. После допроса следует попросить лекарства у Крейга. Возможно, это обычное недомогание. Дзинч наблюдал. Его взгляд, словно тысяча щупалец, пронизывал слои реальности, цепляясь за малейшие колебания воли и страха. Варп вокруг него кипел, как смола в котле алхимика, переплетение иллюзий, боли и желаний. Здесь, в царстве вечного хаоса, даже боги были лишь игроками, а ставки измерялись не жизнями, но душами. Король Стефан, его избранный инструмент, стоял на краю пропасти, сам того не ведая. Дзинч видел его проекцию в варпе, фигуру, окутанную стальным сиянием власти, но с трещинами усталости на лице. Рядом, в клетке из черного дымчатого кристалла, сидел Бальтазар Гельд, маг, выскочка, гвоздь, застрявший в плоти имперской бюрократии. «Нельзя позволить им сблизиться», – прошипел Дзинч, обращаясь к теням вокруг. Его голос был похож на скрип ржавых шестерен, смешанный с шепотом мертвых. Если Стефан разглядит в этом червяке союзника, демоны, копошившиеся у его ног, замерли. Их тела, слепленные из кошмаров и грязи, дрожали в ожидании приказа. «Кто из вас готов стать моей рукой?» Дзинч протянул руку, и пространство сжалось, вырвав из толпы троих. «Испортите их встречу. Посейте страх, ненависть, сомнение. Тот, чье вмешательство перевесит чашу, станет принцем». Демоны исчезли, втянутые в воронку реальности, ведущую к Стефану. Бальтазар лежал, связанный по рукам и ногам, внутри тряской телеги, которая неровно покачивалась на ухабистой лесной дороге. Кандалы из неизвестного материала надежно блокировали его магические способности, оставляя его беспомощным и уязвимым. Он не знал, кто его захватил и куда его везут, но одно было ясно: этот маг, Крейг, который поймал его и его людей, обладал немалой силой, а значит, его повелитель должен быть еще могущественнее. Бальтазар вспоминал, как всего день назад они с отрядом искателей прибыли в эти дикие, ничейные леса на севере порубежных княжеств. Их целью был поиск неизвестного источника мощной магии, вспышка невероятной силы. Как опытный магистр школы золотой магии, Бальтазар надеялся, что им удастся обнаружить этот артефакт и изучить его, чтобы приумножить знания и силу их ордена и империи. Но их планам не суждено было сбыться. Едва они углубились в лес, тут где были схвачены. Высокий чернокожий человек с холодными серыми глазами представился Кригом и заявил, что они вторглись на территорию, принадлежащую его повелителю. Бальтазар попытался применить свои магические способности, но с легкостью был оглушен и закован в кандалы, которые оказались непреодолимым препятствием. Его люди также были обезоружены и связаны. Теперь Бальтазар лежал, погруженный в тревожные размышления. Куда его везут? Кто этот могущественный повелитель? И что ждет его и его соратников в конце этого пути? Тряска телеги и скрип колес только усиливали его беспокойство. Он напряженно вглядывался в темноту, пытаясь разглядеть хоть что-то, что могло бы подсказать ответы на эти вопросы. Внезапно телега резко свернула, и Бальтазар почувствовал, как его бросает из стороны в сторону. Он едва сдержал стон боли, когда его связанные руки и ноги ударились о борта. Спустя несколько минут телега замедлила ход, а затем и вовсе остановилась. Бальтазар напрягся, готовясь к худшему. Скрип открывающихся дверей, тяжелые шаги, приближающиеся к нему. Он задержал дыхание, когда чьи-то руки грубо схватили его и вытащили из телеги. Оказавшись на земле, Бальтазар попытался разглядеть, где он находится, но его взору предстала лишь непроглядная тьма. Куда его привезли? Что ждет его впереди? Неизвестные воины, молча подхватив его под руки, повели Бальтазара вперед. Он шел, спотыкаясь, не в силах разглядеть даже очертания своих конвоиров. Внезапно впереди замерцал слабый свет, и Бальтазар различил силуэты высоких башен, устремляющихся к темному небу. Неужели они прибыли в замок? Его подвели к массивным дверям, которые с громким скрипом отворились, впуская их внутрь. Бальтазар оказался в просторном зале, освещенном лишь несколькими факелами. Его глаза постепенно привыкали к полумраку, и он смог разглядеть высокий трон в дальнем конце помещения. Он был пуст. Рядом с троном стоял обычный человек, закутанный в темные одеяния. «Добро пожаловать», — раздался низкий, властный голос. «Я советник Тобиас, представляю своего господина короля Стефана, лидера свободных людей, защитников Риги и лорда-протектора Фраки». Бальтазар похолодел. «Король, не курфюрст, не граф, не герцог и не князь, король, это звание использовали уроженцы Британии или гномы. Учитывая, что перед ними были без сомнения люди, выбор однозначен. Но что здесь забыли их западные соседи? Так далеко от своей родины?» Вопросы роились в его голове, но он не решался произнести ни слова. Он лишь молча стоял, скованный кандалами, гадая, какая участь его ожидает. Это какая-то чудовищная ошибка. Тишина в зале давила, нарушаемая лишь потрескиванием факелов. Бальтазар чувствовал, как внутри него нарастает тревога, смешанная с предчувствием надвигающейся опасности. Бальтазар напрягся, ожидая, что последует дальше. Он не мог даже представить, что его ждет в этих стенах, но одно он знал точно: его жизнь и судьба его товарищей теперь полностью зависит от воли этих неизвестных вторженцев. Бальтазар стоял, скованный кандалами, и напряженно вглядывался в темную фигуру, восседавшую на троне в дальнем конце зала. Его сердце бешено колотилось, пока он ждал, что последует за этим зловещим приветствием. Наконец, фигура шевельнулась, и из-под капюшона показалось бледное лицо с пронзительными серыми глазами. Бальтазар невольно вздрогнул, ощущая на себе этот пристальный, изучающий взгляд. Лицо мужчины было молодым. Бальтазар почему-то четко понимал, что этому советнику не одна сотня лет. Он излучал одним своим присутствием что-то древнее и тяжелое. «Вы командир группы, которая вторглась в наши пределы, я верно понимаю?» Бальтазар не удивился вопросу. «Он должен держаться достойно, несмотря на свое беспомощное положение». «Да, это я», — ответил он, стараясь, чтобы его голос звучал твердо. «Кто вы и что вам от меня нужно?» Фигура на троне издала тихий смешок. «Вы и ваши люди вторглись во владение моего господина, и за это должны понести наказание». Бальтазар нахмурился. «Мы всего лишь искали древний артефакт, о котором ходят легенды. Мы не имели намерения вторгаться на чужие земли». «Неважно», — отрезал советник. «Вы пересекли наши границы, и теперь должны за это ответить». Он сделал знак рукой, и двое охранников шагнули вперед, грубо схватив Бальтазара за плечи. «Отведите его в темницу. Пока говорить с ним не имеет смысла». Бальтазар напрягся, когда его поволокли прочь из зала. Он пытался сопротивляться, но кандалы лишали его всякой возможности применить магию. Его охватывал ужас, когда он представлял, что может ждать его в темнице этого жестокого владыки. Его втолкнули в тесную, сырую камеру, где едва пробивался слабый свет. Бальтазар услышал, как за его спиной лязгнул засов, и остался один в кромешной тьме. Он опустился на холодный каменный пол, пытаясь унять дрожь, что ждет его впереди, но он не мог позволить страху сломить его. Бальтазар глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Чародей уже несколько дней сидел на холодном каменном полу темницы, ожидая, когда за ним придут. Ожидание начало его утомлять. За это время он исследовал каждую здесь шель, в поисках зазора, или возможной сладости в кладке. Но каменный мешок был сделан на совесть, совершено неприступная темница. Бальтазар сидел в темной, сырой камере, пытаясь собраться с мыслями. Он знал, что впереди его ждут новые испытания, но был полон решимости не сдаваться, что бы ни случилось. Внезапно скрип открывающейся двери заставил его напрячься. В камеру ворвалась целая толпа стражников, их было несколько десятков. Они грубо схватили Бальтазара, вновь сковывая его руки кандалами. «Что вам нужно?» – спросил Бальтазар, пытаясь скрыть свой страх. Но стражники молча поволокли его прочь из темницы. Бальтазар понял, что его ведут обратно на бессмысленный допрос. Его сердце бешено колотилось, но он постарался взять себя в руки, готовясь к новым испытаниям. Пройдя по темным коридорам, они вышли во внутренний дворик замка. Бальтазар невольно замедлил шаг, ощущая исходящую отсюда невероятную мощь. Казалось, само пространство вокруг было пропитано древней, первобытной энергией. Приблизившись к массивным дверям, ведущим в тронный зал, Бальтазар почувствовал, как эта сила буквально подавляет его, заставляя напрячься всем существом. Кто или что скрывалось за этими стенами? Стражники распахнули двери, и Бальтазар оказался в присутствии того самого короля. Это был могучий старик, с окладистой, седой бородой. Бальтазар ощущал, как от этой фигуры исходит невероятная, подавляющая сила. Король-чародей, а иначе он не мог звать, сидел на красивом, мраморном троне, инкрустированном различными камнями и рубинами. Несмотря на возраст, мужчина внушал, буквально излучая силу. Вокруг него стояла его свита, чуть поодаль, уже по бокам от дорожки, ведущей к трону, стояла дворня, не столь многочисленная, но достаточная, чтобы создать легкий гомон. Король смотрел на Бальтазара с хитрым прищуром. Рядом с троном, на небольшое возвышение, встал Герольд и начал перечислять титулы неизвестного владыки. Одновременно с этим замолкла вся дворня. Его величество, король Стефан, лидер свободных людей Востока, защитник Фриги, лорда-протектор Фраки, король чародеев, правитель затерянного королевства Авалона, великий магистр ордена Белого Кристалла, герцог изумрудных чертогов Китишграда, повелитель стихии Лукоморья, хранитель древних знаний Авалона, владыка сияющих сфер Атлантона, наследный князь изумрудного града, защитник священного круга, повелитель магических ветров, хранитель вечного пламени, владыка мистических сфер, повелитель драконьих земель, защитник эльфийских чащоб, страж врат зачарованного леса. Наконец-то, длинное перечисление титулов и регалий закончилось. Раскрасневшийся Герольд замолк. Бальтазар почувствовал, как его сердце замирает и снова быстро стучится. Значит, этот могущественный владыка, чья сила буквально давила на него, и был новым хозяином этих земель. Он сглотнул, понимая, что теперь его участь окончательно решена. Фигура на троне медленно поднялась, и Бальтазар невольно отшатнулся, ощущая, как эта древняя, первобытная энергия буквально сковывает его. Он попытался собрать остатки мужества, но был парализован страхом. «Так, значит, это и есть тот самый маг, о котором ты мне рассказывал, Тобиас», — произнес низкий, гулкий голос короля-чародея. «Я чувствую в нем силу, но также и страх. Интересно». Бальтазар похолодел, когда этот пронзительный взгляд обратился к нему. Он понял, что теперь его ждет куда более серьезное испытание, чем допрос лорда Тобиаса. Этот древний владыка, чья мощь буквально подавляла его, наверняка обладал ужасными способностями. И Бальтазар понимал, что ему придется приложить все усилия, чтобы не сломаться под его натиском. Бальтазар стоял, скованный кандалами, перед троном иноземного владыки, и чувствовал, как его охватывает леденящий ужас. Мощь, исходившая от этого древнего короля, буквально подавляла его, заставляя трепетать всем существом. Это без сомнения был древний король, словно прибывший из сказаний. Хотя почему словно? Столь древняя магия, непостижимая и бесконечная. Сколько раз он слышал от знакомых бродячих рыцарей рассказы о природе могучего короля, который вернется к людям, в час нужды и отчаяния. Чем демон не шутит, может, это и есть тот случай. По крайней мере, океан силы, который он чувствовал, весь этот массив энергии, он не был злым или темным. Древним да, опасным да, но не злым. Да, это было безумием, но Бальтазар не был новичком. Он, возможно, лучше всех в империи, был способен различить потоки магии. Он просто не мог ошибиться. И пока маг быстро размышлял, древний король медленно спустился со ступеней трона. Его рослая фигура нависла над Бальтазаром, словно грозовая туча. Магистр ощущал, как его сердце бешено колотится, но изо всех сил старался сохранить хладнокровие. «Итак, маг», — произнес король низким, гулким голосом, — «ты посмел вторгнуться на мои земли, нарушив мой покой. Это серьезное преступление, за которое ты должен понести наказание. Ведь Бог его знает, что ты хотел здесь, будучи вооруженным, и в сопровождении таких же головорезов. Тебе ведь уже об этом сообщали?» Бальтазар сглотнул, пытаясь совладать с дрожью. «Я не знал, что эти земли принадлежат вам, ваша светлость», — проговорил он, стараясь, чтобы его голос звучал твердо. «Мы всего лишь искали древний артефакт, источник невиданной силы. Мы не хотели вторгаться на ваши владения. Мы даже не знали, что это именно ваши владения». Король Стефан поморщился и слегка схватился за висок. «Ложь!» — рявкнул он, и Бальтазар невольно вздрогнул. «Я чувствую твой страх, магистр. Ты пытаешься скрыть свои истинные намерения». Он сделал шаг вперед, и Бальтазар ощутил, как волна древней, первобытной энергии накрывает его, сковывая все его существо. «Говори правду, маг. Ты пришел совать свой металлический нос в чужие дела». Бальтазар почувствовал, как его колени подгибаются под этим невыносимым давлением. Он пытался что-то ответить, но слова застревали в горле. «Ты жалкий глупец», — презрительно бросил король-чародей. Он резко поднял руку, и Бальтазар вскрикнул от боли, когда волна мощной энергии обрушилась на него, сковывая все его тело. Казалось, сама его душа содрогалась под этим ужасным натиском. «Я чувствую твою силу, магистр», — прошипел верховный лорд, — «но она ничто по сравнению с моей. Ты будешь служить мне, или умрешь в муках». Бальтазар задыхался, пытаясь сопротивляться этой древней, подавляющей мощи. Он знал, что если сломается, то навсегда останется рабом этого ужасного владыки. Но как устоять перед такой силой? Внезапно верховный лорд отступил, и давление исчезло. Бальтазар рухнул на колени, тяжело дыша. «Ты проявил больше стойкости, чем я ожидал», — произнес владыка. «Это впечатляет. Возможно, ты еще можешь быть мне полезен». Он сделал знак стражникам. «Отведите его обратно в темницу. Я еще не решил, что с ним делать». Бальтазара грубо подхватили под руки и поволокли прочь. Он был измотан, но в глубине души теплилась надежда. Может, ему удастся найти способ вырваться из этой ловушки и предупредить орден на грозящие им опасности. Бальтазар сидел на холодном полу темницы, пытаясь прийти в себя после встречи с королем-чародеем. Его все еще трясло от пережитого ужаса. Мощь этого древнего короля буквально подавляла его, заставляя трепетать всем существом. Очевидно, что этот Стефан обладает невероятными способностями, и теперь его жизнь и судьба полностью зависели от прихоти этого ужасного существа. Бальтазар содрогнулся, представляя, что может ждать его, если он не найдет способ вырваться из этой ловушки. Засыпал он подмерные и подозрительные шепоты, которые будто исходили из самого темного угла камеры. Внезапно скрип открывающейся двери заставил его проснуться. В камеру вошли двое стражников, неся с собой какие-то предметы. «Вставай, маг», — грубо бросил один из них. Бальтазар нахмурился, гадая, что на этот раз задумал этот жестокий правитель. Но он понимал, что сопротивление бесполезно, его руки по-прежнему были скованы кандалами, блокирующими его магические способности. Стражники грубо схватили его и поволокли из темницы. Бальтазар шел, стиснув зубы, пытаясь сохранить хоть какое-то достоинство. Пройдя по темным коридорам, они достигли покоев. Бальтазаров толкнули внутрь, и он оказался в просторной, богато обставленной комнате. Тобиас восседал в кресле, изучающе глядя на пленника. «Ну что, магистр Гельд», — произнес он, — «готовы ли вы теперь сотрудничать с нами?» Бальтазар вскинул подбородок. «Я никогда не буду служить королю Стефану. Вы держите меня и моих людей в плену незаконно». Советник усмехнулся. «Незаконно? Вы вторглись на чужие земли и теперь должны понести наказание. Так что, у вас нет выбора». Он сделал знак стражникам, и те шагнули вперед, держа в руках какие-то странные предметы. «Вы будете служить мне, маг», — произнес советник, — «или умрете в мучениях». Бальтазар напрягся, ожидая худшего, но внезапно один из стражников резко ударил его по голове, и все погрузилось во тьму. Очнувшись, Бальтазар обнаружил, что лежит на полу, его руки больше не были скованы кандалами. Он осторожно поднялся, озираясь по сторонам. Похоже, его оставили одного в этой комнате. Бальтазар понял, что это его шанс на побег. Он быстро осмотрелся, ища возможный выход. Его взгляд упал на окно, выходившее во внутренний двор. Возможно, ему удастся спуститься по стене и выбраться из замка. Не теряя ни секунды, Бальтазар подбежал к окну и выглянул наружу. Внизу виднелся двор, охраняемый стражниками. Но магистр был готов рискнуть, лишь бы вырваться из этого ужасного места. Собрав все свое мужество, он перекинул ногу через подоконник и начал осторожно спускаться. Сердце бешено колотилось, но он знал, что это его единственный шанс на спасение. Наконец, Бальтазар достиг земли. Он огляделся, ища укрытие, и заметил небольшую дверь, ведущую, вероятно, в подвалы замка. Не раздумывая, он рванул к ней и, толкнув, скрылся внутри. Оказавшись в темном коридоре, Бальтазар на мгновение замер, прислушиваясь. Похоже, пока его побег не обнаружен, он быстро зашагал вперед, надеясь найти выход из этого ужасного места. Его план сработал, но Бальтазар понимал, что это лишь начало. Впереди его ждет долгий и опасный путь к свободе. Бальтазар быстро шагал по темному подземному коридору, стараясь не шуметь. Его сердце бешено колотилось, но он понимал, что это его единственный шанс на спасение. Он осторожно выглянул из-за поворота, проверяя, нет ли поблизости стражников. К его облегчению, коридор был пуст. Бальтазар поспешил дальше, надеясь найти выход из этого мрачного подземелья. Внезапно впереди послышались тяжелые шаги. Магистр быстро огляделся, ища укрытие, и заметил небольшую нишу в стене. Он юркнул туда и затаился, затаив дыхание. Мимо прошли двое стражников, громко переговариваясь. Дождавшись, пока они пройдут, маг побежал дальше, и в течение получаса он нашел выход. Кованая сталью, деревянная дверь, быстро подалась его умением. Наконец-то, он оказался на свободе. Чудесный миг. Впрочем, продлилось это недолго. Он резко ощутил острую боль в спине, все его тело ослабло, он повернулся, и увидел гвардейца, втыкающего ему в спину наконечник от своего копья. Невыносимая боль сковала сознание и тело Бальтазара, и он потерял сознание. В тусклом свете старинных ламп, окруженный причудливыми колбами и древними фолиантами, Крейг, магистр знания и ученый, склонился над неподвижным телом на столе. Его руки, умелые и уверенные, двигались с хирургической точностью, манипулируя магическими связками и ритуальными предметами. Напряженная тишина лаборатории нарушалась лишь тихим потрескиванием огня в камине и редкими вздохами пациента, чье изуродованное лицо было обезображено сильными ожогами. Крейг сосредоточенно работал, его глаза сузились, а брови сошлись на переносице, выдавая напряжение. «Еще немного», — пробормотал он себе под нос, — «еще чуть-чуть, и я получу ответы, которые так долго искал. Ложные воспоминания безупречны, давай же, ну же, раскрой свои тайны». Его ассистент, молодой адепт, наблюдал за действиями мастера с благоговейным трепетом. Он знал, что его наставник был одним из величайших умов, посвятившим свою жизнь изучению древних тайн и магических искусств. Внезапно пациент на столе застонал, его веки затрепетали, и Крейг сосредоточился, внимательно следя за его реакцией. «Ага, вот оно», — удовлетворенно произнес он, — «настоящие воспоминания начинают всплывать. Теперь поведай мне, что ты знаешь, мой несчастный друг». Ученик затаил дыхание, наблюдая, как Крейг продолжает свои манипуляции, искусно плетя сложные узоры из магических нитей. Казалось, время в лаборатории замерло, пока маг из раза в раз крутил в голове своей жертвы один раз за другим, с одной лишь целью – максимально надежно и достоверно вытащить знания и нужные сведения. Глава 25. Тяжелые шаги эхом разносились по полутемному подвалу, отражаясь от влажных каменных стен. Двое мужчин в темных балахонах склонились над обездвиженным пленником, чье тело было скручено и привязано к массивной спинке М-стулу. Его голова безвольно свисала, словно у куклы с перерезанными нитями. «Ваше Величество, мы ведь получили от него все, что хотели», — спросил один из мужчин, с беспокойством оглядывая неподвижную фигуру. Второй, более старший, с длинной седой бородой и тяжелым посохом в руке, задумчиво почесал подбородок. «Да, пожалуй, мы выжили из него все, что могли. Теперь он нам больше не нужен». Он подошел ближе к пленнику и наклонился, внимательно вглядываясь в его бледное лицо. «Жаль, конечно, такой перспективный был кандидат. Но, увы, увы, а лишние люди нам пока ни к чему». Старик выпрямился и тяжело вздохнул. «Что ж, пока придется избавляться от него. Выкиньте-ка его в карманное измерение, пусть там отдыхает. Возможно, когда-нибудь он нам еще пригодится». Младший мужчина кивнул и, подойдя к пленнику, принялся возиться с его оковами. Тело безвольно сползло со стула, когда последняя цепь была снята. Двое стражников, стоявших по бокам, подхватили его под руки и поволокли к дальнему углу подвала, где в стене открылся провал, темный провал. Он мерцал разными оттенками черного и фиолетового. «Вы уверены, что он того стоит?» — с сомнением спросил младший, бросая взгляд на бессознательное тело. «Да, не волнуйся. Карманное измерение надежно спрячет его от посторонних глаз. Никто и никогда его там не найдет, он там скорее всего проведет в беспамятстве, я там раню всякую мелочь. Обычно до этого я закидывал туда мобов, ну то есть, приспешников других королей. Там же люди тоже сидят», — уверенно ответил старик, подходя ближе. Они подтащили пленника к самому краю провала и, переглянувшись, одним резким движением швырнули его вниз. Тело исчезло в темной бездне, словно его и не было. Старик удовлетворенно кивнул и, опираясь на свой посох, направился к выходу. «Идем, нас ждут другие дела. Этот человек сыграл свою роль, теперь его время истекло». Младший бросил последний взгляд на темный провал и поспешил следом за стариком, гадая, что же ждет их впереди. Тем временем, в бездонной черноте карманного измерения, тело пленника медленно парило, словно в невесомости. Его сознание, еще недавно наполненное ужасом и болью, теперь погрузилось в глубокое забытье. Но где-то на краю этого забытья, словно слабое эхо, звучал голос, тихий, но полный надежды. «Я вернусь, я обязательно вернусь». Темнота окутывала его со всех сторон, словно живое существо. Он плыл в ней, словно в густом тумане, не в силах ни пошевелиться, ни даже открыть глаза. Время будто застыло, превратившись в бесконечную череду мгновений, в которых не было ни начала, ни конца. Но постепенно, словно сквозь плотную завесу, до его сознания начали доходить какие-то звуки. Сначала они были едва различимы, словно эхо из далекого прошлого, но с каждым мгновением они становились все отчетливее, пока, наконец, не превратились в настоящий поток информации, захлестнувший его разум. Он слышал голоса, приглушенные, искаженные, но все же узнаваемые. Они о чем-то переговаривались, спорили, иногда даже кричали, но он не мог разобрать ни слова, словно они находились по ту сторону непроницаемой завесы. Затем до него донеслись другие звуки, более знакомые и понятные: шум ветра, плеск воды, шорох листвы. Он словно вернулся в знакомый мир, оставленный так давно. И, наконец, он ощутил прикосновение, легкое, словно дуновение ветра, но такое реальное, что оно пронзило его сознание, словно электрический разряд. Кто-то был рядом, кто-то касался его, пытаясь вернуть к жизни. Он сосредоточился на этом ощущении, цепляясь за него, как за последнюю ниточку, связывающую его с реальностью, и постепенно, словно преодолевая бесконечные барьеры, его сознание начало возвращаться. Первым, что он ощутил, была боль, тупая, ноющая, пронизывающая все его тело. Казалось, что каждая клеточка его организма кричит от агонии, но вместе с болью приходило и осознание: он жив, жив, несмотря на все, что с ним произошло. Медленно, с огромным усилием, он приоткрыл глаза. Яркий свет ослепил его, заставив зажмуриться, но спустя несколько мгновений он смог различить очертания предметов вокруг себя. Он лежал на чем-то мягком, укрытый легким одеялом. Рядом слышались приглушенные голоса, но он пока не мог разобрать, что они говорят. Все его тело ныло и болело, но он был жив, жив, когда должен был умереть. Собрав остатки сил, он попытался пошевелиться, но тут же застонал от боли. Его движение не ускользнуло от внимания тех, кто находился рядом. Послышались торопливые шаги, и над ним склонилось встревоженное лицо. «Тише, тише, не двигайся», — раздался мягкий, успокаивающий голос. «Ты в безопасности, все будет хорошо». Он попытался сфокусировать взгляд, но перед глазами все плыло. Однако он смог различить силуэт склонившегося над ним человека. Кто-то незнакомый, но его голос звучал так искренне и участливо, что он невольно расслабился. «Где я?» — с трудом выдавил он, ощущая, как саднит горло. «Ты в безопасном месте», — ответил голос. «Тебя нашли у прохода в карманное измерение и доставили сюда. Ты был в очень тяжелом состоянии, но сейчас тебе уже лучше». Карманное измерение. Воспоминания нахлынули на него, словно ледяная волна. Он вспомнил все: допрос, пытки, отчаянную борьбу за жизнь. И, наконец, тот момент, когда его швырнули в темную бездну. Он должен был умереть, но вместо этого оказался здесь, в этом незнакомом месте, окруженный заботливыми людьми. «Как такое могло произойти? Кто вы?» — прошептал он, с трудом ворочая языком. Незнакомец улыбнулся и легонько сжал его руку. «Меня зовут Арнольд, я один из твоих телохранителей. Мы нашли тебя в карманном измерении и спасли. Теперь ты в безопасности, господин, можешь не беспокоиться. Похоже, ты тоже попал не в милость короля». Он смутно пытался вспомнить свое имя, Бальтазар, кажется, как его называли так во время допроса. Память, все воспоминания были разбросаны по мыслях, гуляя словно табуны диких коней. Но сейчас это имя звучало совсем по-другому, не как клеймо пленника, а как знак принадлежности к чему-то большему. Он снова попытался пошевелиться, но боль пронзила его тело, заставив застонать. «Тише, тише», — он успокаивающе похлопал его по груди. «Тебе нужно отдохнуть. Твои раны еще не зажили, но скоро ты поправишься. Мы позаботимся о тебе». Бальтазар почувствовал, как его веки становятся все тяжелее. Усталость навалилась на него, словно огромный камень. Но на этот раз он не боялся провалиться в темноту забытья, потому что теперь он знал, он в безопасности. Его спасли. Король стоял у окна своих покоев, вглядываясь в карту местности, которая лежала перед ним на столе. Его взгляд внимательно изучал каждую деталь, прослеживая возможные маршруты и выстраивая стратегию возможного похода к Эккендорфу. Это предприятие должно быть тщательно спланировано и состояться к концу зимы, когда дороги будут еще твердыми, а провиант у врага будет на исходе. До того времени старцу предстояло еще лучше закрепиться на этих землях. Стефан владел единственным селом в провинции, в то время как остальные хутора и поселки были либо сожжены орками, либо разорены зверолюдами. Местные сельчане и рабы, спасенные королем, казались преданными и благодарными за то, что он зачистил провинцию и обезопасил ее. Однако их было слишком мало, чтобы в полной мере обжить эти земли заново, даже с учетом приученных зверолюдов-рабов. Рабочих рук явно не хватало. Стефан не собирался пускать на обжитие своих воинов, этот мир был чужим для них, и каждый боец был на счету. Поэтому король позвал своего главного ученого, Крига, который молча стоял за его спиной, дожидаясь, пока правитель обратится к нему. Повернувшись к Кригу, старец спросил, знает ли тот, что сейчас у него очень мало подданных и что большая часть завоеванной провинции безлюдна. Ученый ответил утвердительно. «Тогда мне нужно, чтобы ты решил этот вопрос», — сказал король, глядя на Крига. «Неважно, с помощью магии или науки, но нужно увеличить население». Криг чуть неуверенно кивнул, понимая всю серьезность поставленной задачи. Стефан отпустил его, давая возможность приступить к работе. Успех этого предприятия был ключевым для дальнейшего укрепления позиций короля в провинции и подготовки к походу на Эккендорф. Старец снова перевел взгляд на карту, прокручивая в голове различные сценарии развития событий. Однако, прежде чем двинуться на Эккендорф, королю необходимо было решить проблему нехватки населения в провинции. Без достаточного количества подданных, способных обрабатывать землю, возделывать поля и обеспечивать нужды армии, любой поход был обречен на провал. Карта, казалось, отвечала на все вопросы, пока он изучал ее. Эккендорф был лишь одним из многих шагов на пути к расширению его влияния. Но без решения проблемы нехватки населения все планы могли рухнуть. Да и вопрос безопасности оставался подвешенным. Отойдя от окна, он начал массировать висок, боль в голове снова его настигла, и где-то вдали снова начали шептать голоса. Вздохнув, он, как и много раз до этого, накинул на себя заклятие лечения и обезболивания. Недомогание тут же прошло. Он подозвал слугу, попросил воды, отпив весь кувшин, он направился к Тобиасу. Тобиас плюнул на ладони, прежде чем вцепиться в рычаг ворота. Жилы на шее напряглись, как канаты подъемного моста, когда бревно, обернутое медной проволокой, скрипом поползло в котлован. Лебедку на третий зуб. крикнул он через гул 20 голосов, иначе клинья не выдержат. Снизу, из ямы глубиной в 3 человеческих роста, донеслось эхо молотов. Десятки зверолюдов, крестьян и помощников из тобиасовых подмастерьев, в пропитанных потом рубахах били по почве, прокладывая русло для главного коллектора. Тобиас прищурился, оценивая угол наклона. Слишком круто для гравитационного стока, придется ставить компенсаторные арки. Мастер, к нему подбежал рыжий детина с планшетом из вощеной кожи. Каменотесы жалуются. Говорят, ваши волшебные камушки портит долото. Тобиас сплюнул в сторону чан с известью, где пузырился раствор с толченым гранитом. Пусть принесут ковш шлака от кузни. Он стер сажу со лба, оставляя серую полосу. Просеять через сито с дубовой корой и добавить в связку. Выдержит любую магическую вибрацию. На складе у восточной стены королевской резиденции пахло серой. Тобиас провел пальцем по ящику с кристаллами, голубоватые призмы мерцали, как пойманное северное сияние. Ты уверен, что эта адская смесь сработает? Старший инженер вертел в руках чертеж гидрозатвора с вписанными рунами. У нас и так пол артели с лихорадкой от кварцевой пыли. По таким схемам строили дренажную сеть под целыми кварталами. Тобиас щелкнул по кристаллу, заставляя его гудеть на низкой ноте. Смотри, резонансная частота совпадает с вибрацией текущей воды. Ставим преобразователи на каждом повороте, и нечистоты, чистая вода, горячая вода сами побегут по трубам. Инженер хмыкнул, поправляя кожаный ремень с медвежьей пряжкой, знак цехового мастера. А если демоны через эти камни влезут, не неси чепуху. Тобиас достал из-под стола свинцовый футляр. Потому и заземляем каждый кристалл через медную сеть. 2 слоя магического заземлителя, свинцовая обмотка, ни одна сущность из нижних не пройдет. К полудню над стройкой висело облако известковой пыли. Тобиас шагал по настилам, поправляя кладку желобов. Ты, он схватил за плечо подростка, пытавшегося вмуровать кристаллу в сырую кладку. Хочешь, чтобы людей уничтожило при первом же паводке? Арка должна выстоять 2 цикла обжига прежде, чем ставить усилители. Мальчишка побледнел, роняя мастерок. Мне сказали, тем, кто тебе сказал, я сам велю оторвать руки. Тобиас выдернул кристалл, завернул его в промасленный холст. Запомни, магия любит терпение. Сперва тело, потом душа. Сперва камень, потом ток. Он махнул рукой к группе женщин, толкающим в ступах смесь глины с конским волосом. Возьми у них 3 меры обмазки. Дай просохнуть сутки. Завтра покажу, как надо. Всех касается. Когда солнце коснулось зубцов крепостной стены, Тобиас собрал мастеров у макета. Завтра начнем монтаж основного коллектора. Его палец скользнул по жестяным трубам. Группа гамма, на укладку арок с кварцевым напылением. Артель эпсилон, на установку кристаллов резонаторов. Рыжий детина поднял руку, оставляя на лбу белую полосу от известки. А как быть с грунтовыми водами? Вчера у южного ответвления. Выкопать дренажные каналы по старой римской схеме, я покажу. Тобиас достал из-под плаща свиток с чертежами акведуков. Смотрите, уклон в 2 пальца на сажень, облицовка из обожженного кирпича. По бокам, фильтрующие слои из речной гальки и угля. С углем проблемы, пробурчал инженер, разминая распухшие пальцы. Тобиас хмыкнул, доставая из-под стола мешок с черными блестящими камешками. Годится и сланец. Дробим, смешиваем с известью и смолой. Выдерживает втрое больше обычного. Ночью, когда лагерь затих, Тобиас проверял расчеты при свете масляной лампы. Цифры плясали перед глазами. Нагрузка на опоры, резонансные частоты, коэффициент трения мокрого гранита. Мастер. В дверях стояла девушка с косой до пояса, держа глиняный кувшин. Мать велела отнести вам квасу. Он кивнул, продолжая чертить алхимический круг вокруг точки соединения 3 коллекторов. Положи там. Ткнул пером в сторону груды свинцовых пластин. И скажи своему отцу, если его люди еще раз напутают с монтажом кристаллов, так еще и других будут вводить в заблуждение, я собственноручно залью ему в глотку расплавленное стекло. Из-за него сегодня чуть мальчишка жизни не лишился. Девушка кивнула, ставя кувшин на табурет. Я передам, господин. Простите за эту оплошность, надеюсь боги. Тобиас оборвал линию, оставив кляксу. Его глаза в свете лампы вдруг показались древними, как само русло подземной реки. Твои боги, от них проку немного. Наука и магия — вот что люди должны поминать в суе, они и жильем обеспечат, и чистую воду подадут. Выбирай, чью ладонь лизать. На рассвете случилось первое ЧП. Мастер, 5-я арка. Караульный ворвался в палатку, едва не опрокинув столик с чертежами. Тобиас выскочил босиком. В 50 шагах от главного котлована клубился дымок. Трещина рассекла свежую кладку пополам, обнажив перекошенные кристаллы. Здоровенные зверолюды бежали в сторону дыма с бадьями воды. Все назад. Он оттолкнул любопытных, присев у повреждения. Ладонь провел над трещиной. Волосы на руке встали дыбом от остаточной магии. Срочно. Замеры колебаний за последний час. Все в норме было. Инженер тыкал дрожащим пальцем в стеклянную пластину с дрожащей стрелкой. Никаких толчков, ни. Тобиас вырвал прибор, поднес к самой трещине. Стрелка замерла, потом дернулась и начала бешено вращаться. Энергетический обратный удар. Он швырнул пластину в грязь. Кто ставил стабилизаторы на четвертом участке? Из толпы вышел щуплый мужчина с обожженными руками. Я как учили. Свинцовая оплетка, два слоя. И заземление. Тобиас вскочил, схватив его за ворот. Говори, медь кончилась. Я думал, железом. Удар кулаком в солнечное сплетение отправил мужика в грязь. Тобиас повернулся к толпе. Лицо его было бледнее и звездки. Железо проводит демонические частоты в 10 раз сильнее. Что ты натворил, дурак? Он рванул с пояса кривой нож, разрезал обмотку на поврежденном кристалле. Внутри, среди кварцевых прожилок, чернела капля чего-то маслянистого. Тобиас выковыривал магическим ножом железное заземление вокруг камня, из которой сочился зеленоватый дым. Лезвие, покрытое рунами подавления, завибрировало, высекая искры. «Несите кристаллы-деактиваторы!» — крикнул он, не отрывая глаз от пульсирующей расщелины. «Быстро!» — не договорил. Земля дрогнула, сбивая с ног двух рабочих. Зверолюды заревели, шарахаясь от эпицентра. Их примитивный мозг чуял опасность раньше людей. «Бей в колокол!» Тобиас вырвал нож, но трещина уже разрасталась, пожирая каменную кладку. Набат ударил как нож по нервам. Мужики метались, роняя инструменты. Огромный зверолюд в испуге рванул цепи, цепь с грузом. Дурак. Тобиас прыгнул в сторону, едва избежав удара лапой. Назад, в сена. Взрыв отбросил его к груди мешков с песком. Каменная глыба, в которой копались мгновение назад, разлетелась на осколки. Из разлома, шипя как раскаленное железо в воде, полезли твари. Первым погиб зверолюд. Тварь с клешнями вместо рук впилась ему в горло, вырвав кусок плоти с хрящом. Кровь брызнула на Тобиаса, когда он поднялся, хватаясь за лопату с сияющим набалдашником. «Стройся!» — орал капитан Ланскнехтов, рубая мечом щупальцы, выползшие из портала. «Копья вперед!» Мужики били ломами по скользким тушам, зверолюды в панике топтали своих. Тобиас рубал зачарованной лопатой, чувствуя, как рукоять обжигает ладони. «Закройте проклятый разлом!» Он отбил удар клешни, едва удержав равновесие. «Где кристаллы? Где люди Крига?» Ланскнехты прорвались к эпицентру, забрасывая портал гранатами с застывшим эфиром. Взрывы выворачивали твари наизнанку, но из разлома лезли новые. Огонь на сдерживание. Капитан швырнул кинжал демону в единственный глаз. «Инженер, ваши штуки!» Тобиас бросил в разлом мешок с кристаллами-деактиваторами. Последовала вспышка, ослепившая всех. Когда свет спал, портал схлопнулся, отрезав щупальце последней твари. Тишина наступила внезапно, будто кто-то выключил шум мира. Тобиас, опираясь на лопату, осматривал поле боя. Разорванные тела, лужи кислотной слизи, стонущего ланскнехта, прижавшего окровавленную руку к груди. «Где?» Голос сорвался в хрип. «Где этот засранец?» Мужики молча раздвинулись, указывая на тело в грязи. Мужчина лежал с перекрученной шеей. На его ладони чернел ожог. Тобиас пнул разбитый кристаллный футляр. Гнев ушел, оставив пустоту под ребрами. Отнести в часовню, он повернулся к уцелевшим. Остальные — укреплять периметр. После полудня у костра собралась часть артели. Тобиас вращал над огнем шарик из табака, разжег его и запихнул в трубку. Начав медленно раскручивать ее, аварию удалось исправить, не без проблем, но день близился к концу. Хотя, зверолюдам было все равно, и они работали с тем же энтузиазмом. Стефан появился внезапно, как первый мороз после долгого бабьего лета. Его конь, вороная махина с глазами как раскаленные угли, топтал свежеуложенную брусчатку у въезда в поселок. Толпа расступилась молча, лишь лязг доспехов нарушил ритм молотов и скрип тачек. Тобиас замер с трубкой в руке, наблюдая, как король спрыгивает из седла с легкостью 20-летнего воина. За спиной правителя маячили двое стражей с алебардами, но Стефан махнул рукой, оставаться у ворот. «Продолжайте», его голос перекрыл гул стройки. «Я к мастеру». Они шли вдоль свежего рва, где крестьяне укладывали дренажные трубы из обожженной глины. Стефан шаркал сапогом по гравийной подушке, поднимая облачко пыли скварцевыми блестками. «Твоя канализация – шедевр!» Король остановился у края котлована, где артель ворочила гранитный блок с помощью деревянных катков. «Но провинции нужны артерии, а не только вены!» Тобиас кивнул, смахивая пот со лба подкладкой плаща. «Дороги! Дороги!» – повторил Стефан, доставая из-за пояса сверток с картами. «Торговые пути к Кендорфу, военные тракты на север, почтовые тропы между селами». Он щелкнул ногтем по линии, пересекающей горный хребет. «Телепортационные врата оставим для армии. Простому люду нужна земная твердь под ногами». Ветер донес запах жареной репы с полевой кухни. Тобиас машинально поправил ремень с инженерными инструментами, стальные циркули и угломеры позвякивали, будто нервничая. «Скальные породы на востоке, топи на юге». Тобиас ткнул пальцем в синеву гор. «Мы могли бы проложить серпантины с контрфорсами, но нужно много людей и 10 лет в запасе». Стефан усмехнулся. «У нас есть ты». Они уединились в недостроенном техническом помещении. Стефан расстелил карты на грубом дубовом столе, прижав края обломками кирпичей. Здесь его палец лег на перекресток у подножия холма. «Сделаем центральный хаб. От него лучи, к 5 ключевым точкам. Крейг и Димитр говорят, что это было бы лучше всего». Тобиас наклонился, щурясь на пометки киноварью. «Мостовые из базальтовых плит? Слишком дорого. Гранитная крошка с магическим связующим. Король достал из кисета синеватый порошок. Кристаллы дробить будем. Тот брак, что не подошел для канализационных резонаторов, его достаточно много, чтобы снизить себестоимость». Инженер взял щепотку, растер между пальцами. «Да, я помню, в нашей гильдии мы применяли такую технологию. Хорошая идея, Ваше Величество, но для укладки нужно минимум 200 рабочих в каждой артели». Снизу донесся визг пилы и маты, кто-то испортил дубовую балку. Стефан подошел к бойнице, наблюдая, как бригада подростков тащит камни в плетеных корзинах. «Мы решим этот вопрос». Крик провел ладонью по корешкам фолиантов, оставляя на коже следы вековой пыли. В магической библиотеке Стефана пахло пергаментом и горевшим когда-то ладаном, запах, напоминающий о богослужениях в часовнях. Лунный свет из витражного окна падал на стол, где громоздились приборы. Компас с треснувшим стеклом, весы для измерения эфирных частиц, склянки с мутными жидкостями. 63-й том. Ученый прищурился, разбирая выцветшие руны на обложке. «Культы запретных долин. Нет». Швырнул книгу в подземный архив, где она глухо шлепнулась в груду отвергнутых знаний. «Три ночи без сна делали свое дело». Пальцы Крига дрожали, когда он наливал в колбу раствор лунного камня. Фиолетовые пары поднялись к сводам, выписывая в воздухе формулы, которые тут же рассыпались. «Не то», – прошептал он, стирая сажей формулы на грифельной доске. «Все не то». На четвертую ночь он нашел. Свиток был зашит в переплет сельскохозяйственных хроник 7 века. Пергамент потрескался, но схемы сохранились. Скелеты, обернутые серебряными нитями, кристаллы в глазницах, рунические цепи на костях, некромантические скверны. Крик придвинул к свече лупу с усиливающими рунами. Послушные конструкции из останков, оживленных через альтернативный магический призыв. Король стоял на площадке в центре замка, наблюдая за происходящим с нарастающим чувством беспокойства. Перед ним возвышался Крик, чье решение проблемы повергло старца в замешательство. «Вы предлагаете использовать мертвецов в качестве рабочих?» – спросил Стефан, не скрывая удивления. Крик кивнул, глаза горели энтузиазмом. «Именно так, они станут идеальными работниками». «Крик, ты отдаешь себе отчет в рисках?» – пристально глядя на ученого, произнес старец. «А если они выйдут из-под контроля?» «Гарантирую безопасность», – ответил Крик. Стефан задумался. Провинция отчаянно нуждалась в рабочих руках, выбирать не приходилось. «Хорошо», – король вздохнул. «Но малейшая угроза, и эксперимент прекратится». Крик поклонился и уже повернулся к дверям. Его пальцы сомкнулись на холодной бронзовой ручке, когда за спиной раздался сдавленный стон. Ученый замер, будто невидимая нить дернула его за плечо. Он знал этот звук, не физической боли, а того, что гложет изнутри. «Крик». Голос Стефана дрогнул. «Не мог бы ты остаться?» Король стоял у карты Акендорфа, опираясь ладонями о стол. «Мой король». Крик сделал шаг назад, инстинктивно сжимая ларец с инструментами у пояса. «Просто, я себя немного неважно чувствую», – проскрежетал Стефан, с силой проводя рукой по вискам. «Три дня как, ты не мог бы посмотреть?» Ученый приблизился беззвучно, как тень. Его пальцы коснулись запястья короля, кожа была сухой и горячей, пульс неровным. «Конечно, господин!» Дзинч наблюдал сквозь трещину реальности, его длани впились в края портала так, что черная кровь сочилась по костяным пальцам. Варп вокруг него бурлил, как котел с расплавленным свинцом, но Хаосарх не чувствовал боли, лишь холодную ярость. «Где?» Его рык разорвал плоть двух чертенят, суетившихся рядом. «Куда исчезли?» Он тыкал когтем в пустоту, где еще минуту назад клубился отряд теневых паразитов. Демоны-разведчики, внедренные в покои Стефана, должны были подтачивать волю короля, но теперь вместо них зияла дыра, словно кто-то вырвал страницу из книги. «Владыка, они!» – зашипел один из подчиненных, но Дзинч раздавил его голову движением брови. «Не двигайтесь!» – Крик провел кристаллом над грудью Стефана. Минерал вспыхнул грязно-фиолетовым, выхватывая из полумрака нечто, заставившее ученого сглотнуть ком в горле. Между ребер короля копошились тени. Не просто темнота, существа с клыкастыми ртами и щупальцами, тонкими как паутина. Они впивались в энергетические каналы, высасывая золотистые искры магической силы. «Чертовы пиявки!» – пробормотал Крейг, роняя кристаллу на стол. Он рванул застежку сумки, вытряхивая стеклянные ампулы с рунами подавления. «Ваше Величество, когда вы последний раз проверяли защитные барьеры?» «Я не помню», – Стефан стиснул зубы, не понимая, что ответить своему ученому, ведь он, будучи облаченным в игровые условности, не мог знать, что магическая гигиена – обычная и необходимая рутина в жизни мага. «Возможно, я заработался. Ваше Величество, несмотря на то, что вы могучий маг, даже вам необходимо беречь себя от паразитов». Крик мягко посетовал, прижимая к груди короля диск с выгравированным деревом Игдрасиль. «К тому же, эти твари питаются не только магией, они пожирают каждую вашу сомневающуюся мысль, каждый миг слабости». Диск зажегся, и тени завизжали. Дзинч отшатнулся, схватившись за лицо. Сквозь связь с паразитами в его сознание ворвалась вспышка, ослепительно белая, режущая, как лезвие из чистого порядка. «Аарх!» Он рухнул на колени, чувствуя, как трещины поползли по его роговой маске. «Что это? Кто посмел?» Варп вокруг завыл, реагируя на боль хозяина. Стаи демонов метались в панике, сталкиваясь друг с другом в клубках когтей и пламени. «Готово!» Крик с силой хлопнул медными чашами арканного компаса, запечатывая последнего паразита в аметистовую сферу. Тень билась внутри, царапая стенки микроскопическими когтями. «Хотите уничтожить?» Стефан глубоко вдохнул, впервые за неделю ощущая ясность в голове. Его пальцы сжали рукоять кинжала на столе, привычный жест, возвращающий ощущение контроля. «Оставь одного, для изучения». Ученый кивнул, пряча сферу в кожаную сумму с двойными застежками. Остальные тени исчезли, испаряясь в лучах арканной лампы. Они слабы против дисциплинированного разума. Крик вытер лоб тыльной стороной руки. Но даже капля яда, попавшая в источник ежедневно, превращает мудреца в марионетку, закончил Стефан, вставая. Его тень на каменном полу выпрямилась, снова напоминая очертаниями боевое знамя. Кто мог внедрить их? Вопрос повис в воздухе, смешиваясь с запахом ладана и металла. Дзинч выплюнул сгусток черной крови в чашу из черепа. Его палец дрожал, выводя в воздухе руны поиска. Ничего, совсем ничего, будто того паразита, что исчез последним, стерли из реальности. Невозможно, прошипел он, сжимая чашу так, что костяные осколки впились в ладонь. Никто не разрывает моих уз, но где-то в глубине, под слоями ненависти и спеси, шевельнулся холодок страха. Впервые за тысячелетия. «Орки», — предположил Стефан, раскладывая на столе инструменты для вскрытия аметистовой сферы. Крик покачал головой, разминая плечи. «Их шаманы сильны в крови и громах, но не в тихой гнили». Он подошел к окну, всматриваясь в ночную степь за стенами замка. Где-то там, за линией дозорных костров, лежал Лакендорф. «Это что-то тоньше». Крик щелкнул пинцетом, вытаскивая нить паразита для исследования. Существо завизжало на чистоте, от которой задрожали стеклянные колбы. Они не из материального мира. Ученый поднес лупу с руническими линзами. «Смотрите, структура напоминает энергетические паттерны, но, здесь есть следы порядка. Четкие линии среди хаоса, как если бы...» Он замолчал, внезапно побледнев. «Если бы демона скрестили с каким примитивным селективным энергетическим механизмом», — закончил Крейг. «Мы усиливаем охрану», — сказал Стефан, набрасывая плащ, — «и проверяем всех, кто входил в покой на прошлой неделе. Крейг кивнул, запечатывая сферу со спойманным паразитом в свинцовый контейнер. Изучу его, но, ничего не могу сказать, обычно такие твари, специально и засылаются, потому что мало что могу сказать об хозяине. Ты сказал, они влияют на поведение? Спросил король. Его глаза метнули стальные блики в отражении луны. То есть чисто теоретически, я мог попасть под контроль кого-то стороннего? Сказав это, Стефан хмыкнул и тихо добавил. Как во «Властелине колец», у короля Тиадина, когда его подчинил себе Саруман. Вряд ли, ваше величество. Я не знаком с вашим другом, королем Тиадином, и про Сарумана мне не доводилось слышать. Но, могу сразу сказать, что эти твари вряд ли бы вас смогли бы взять под контроль. Но вот эмоции. Они направлены на более тонкие изменения. Доброго сделать злым, благочестивого похотливым. Можно сказать, эти паразиты извращают, это их единственная задача. Глава 26. Двор напоминал скотный рынок, где вместо скотины грузили мертвецов. Ланскнехты в кольчугах, потные под кожаными нагрудниками, сгружали тела с телег, хватаясь за тканевые пологи. Трупы поселенцев, убитых во время вторжения, и собранные со всей провинции, с перекошенными лицами и вороньими клешнями в грудях, смешивались с горбатыми тушами зверолюдов. От разлагающейся плоти воздух гудел, как улей перед грозой. Крейг стоял у каменной цистерны, куда стекала розоватая вода с промытых тел. В руках он сжимал фолиант с железными застежками, псалмы пробужденной плоти, украденные когда-то из скриптория священного синода. Третью партию, к северной стене, крикнул он над лязгом лопат, и не смешивать человечьи тела с звериными. Два подростка в прожженных фартуках поволокли тело женщины, зацепив крючьями подмышки. Ее распущенные волосы оставляли кровавый след на булыжниках. К полудню штабеля упорядочили. Люди, слева, зверолюды, справа. Крейг обходил ряды, тыча жезлом в ребра и бедра.